Михаил Жебрак. «Москва. Личности, время, неизвестные места города», читает автор. К читателю. Города встречают по одежке. В первую очередь мы замечаем нарядные фасады, фронтоватые памятники, парадные площади. А как нравится приезжим мишура праздничной иллюминации на главных улицах. Дальше. Порывы личных впечатлений разбивают общую картину. Как приближение к полотну превращает очертания домов и соборов в цветные точки, так и спокойная прогулка оживляет улицу. Мы начинаем чувствовать ритм, настроение, видим лица прохожих. Как большинство туристов, в новом месте я стремлюсь осмотреть известные постройки, зайти в общественные здания, раздвинув циркуль шага, сделать кружок пошире центрального района, чтобы захватить непрелизанные кварталы. Но насколько больше вы узнаете о городе, если попадете в гости к местному жителю? Вы, несомненно, поинтересуетесь, какой сыр следует брать на рынке и куда они ездят купаться. Но главным будут не ответы, а пойманный вами типаж. Хозяин же может и помолчать. Местное кафе лучше на площади, чтобы хоть ненадолго вшить себя в городской гобелен, подарит вам массу находок. «Ставь рыбу, я еду». Лучше не оглядываться на говорящего в телефон. Он, скорее всего, не в тельняшке и без фуражки, но вы уже узнали черноморскую настойчивость и хрипотцу. Если повар в сероватом фартуке выходит к стойке и неспешно выпивает кружку пива, значит, вы добрались до отрогов западных судет. Дама на велосипеде, но на шпильках. Расслабленные мужчины с неупиваемыми тюльпанами чая на низких столиках. Дорожные рабочие в зауженных джинсах, блестящие свежими прическами. Пока вы не увидите горожан, город останется гладким разворотом глинцевитого путеводителя. Люди. Именно они заставляют город дышать, страдать и радоваться. Жители придумывают меткие прозвища вечным фасадом и живут за ними своей прерывистой, неистребимой жизнью. Только в Имперский Большой театр публика приходит в том числе и на зал. В остальные же театры зрители идут на исполнителя, увидеть любимых актеров, следить за выдумками режиссера и сценографа. Так и на уличных экскурсиях пришедших больше всего интересуют жизненные истории. Эту книгу мне захотелось назвать «Москвичи» в память о легендарном московском бытописателе Гелеровском. Я выбирал не просто ярких, достойных людей, а горожан, так или иначе повлиявших на экстерьер и, главное, дух Москвы. Постарался оживить места, связанные с героями, бытовыми анекдотами и любопытными фактами. Хотелось, чтобы фасады, как четвертая стена в театре, растворились. И за ними мы увидели людей, давно ставших статьями в энциклопедиях, обедающими, хохочущими с друзьями, ревнующими и сомневающимися. Расположены очерки по алфавиту. Иначе пришлось бы решать, кого ставить вторым после Пушкина.